Глава 16. Малик. По плану, вся суббота должна была уйти на подготовку к свиданию с Зельдой. Но моя семья этот план сорвала. Ма попросила забрать близнецов и Тео, чтобы она могла спокойно ухаживать за больной Эбони. Ни папа, которого неожиданно вызвали ремонтировать какое-то оборудование, ни Жасмин, которая утверждает, будто делает уроки у подруги, помочь не могут. Так что я пересматриваю приоритеты. Разруливание невыполнимых задач — мой конек, благодаря чему я хорошо справляюсь на кухне. Пусть это умение до сих пор ни разу не пригодилось мне в Фармонт. Но на этой неделе у меня все-таки было немного времени, чтобы позаглядывать через плечо коллегам и научиться чему-то новому. Припарковавшись перед домом родителей, я замечаю головы Элли и Эстер в окне гостиной. Сестренки с энтузиазмом машут мне и начинают скакать на диване. Я спешу войти. Наверняка они устроили адский шум. «Наконец-то!» — кричит Ма, перекрывая детский визг, когда я открываю дверь. «Забери их отсюда, Малик. Как можно скорее, иначе я взорвусь». «Не волнуйся, Ма, мы сейчас уйдем», — успокаиваю я, чмокнув в щеку. «Как Эбони?» «Мне срочно нужно в аптеку. У нее поднялась температура, а с этой стаей мне не справиться». Ма вздыхает. В шкафу в коридоре стоят два детских кресла-близняшек. «Дети, одевайтесь!» — кричу я в гостиную. «А потом каждый берет свое сиденье!» Снова поднимаются вопли. «Тысячу раз спасибо, Малик! Надеюсь, я не испортила тебе субботу», — говорит Ма. «Я просто включу эту троицу в свое расписание. Не хочу, чтобы она думала, будто обременяет меня». Ма должна быть уверена, что всегда может на меня положиться. «Что ты собираешься с ними сделать? Вырубить?» Последние слова она почти орёт, потому что Эстер ударила брата ботинком. «Они мне кое с чем помогут», — заявляюсь, садясь между ними и обувая Эстер. «С чем?» — спрашивает Элли и заинтригованно смотрит на меня. «Устроить сюрприз для девушки», — робко улыбнувшись, отвечаю я. «О-о-о!» — понимающе тянет Ма. «Слышали, мучители? Постарайтесь, иначе Малику придется полагаться на свое обаяние, и тогда точно ничего не получится». «Очень смешно, Ма. Но, как ни странно, мое обаяние уже сработало. Я поднимаю голову, чтобы взглянуть на нее». «Конечно, сработало», — говорит она и наклоняется, чтобы ущипнуть меня за щеку. «А теперь кыш отсюда». Первую остановку мы делаем в большом супермаркете. У меня длинный список продуктов. Я хочу приготовить Зельде ужин из нескольких блюд. Малышню сажаю в тележку, чтобы они не потерялись, и велю Тео не отходить от меня ни на шаг. А потом мы отправляемся бродить вдоль стеллажей. «Тео, ты читаешь вслух, что нам нужно? Элли и Эстер, вы следите за тем, чтобы это оказалось в тележке». Говорю я, зная, как важно увлечь малышей. Иначе они заскучают и начнут ссориться. «Раз, фрукты». Тео начинает зачитывать список покупок, которые я дал ему. «Это сокращение от разные», — объясняю, толкая тележку к отделу овощей и фруктов. Близняшки приходят в восторг, когда в тележку падают апельсины, киви, яблоки, бананы и виноград. Я вожу их из одной секции в другую и постепенно заваливаю гору еды. Девчонки хохочут, потому что почти не могут пошевелиться, а Тео продолжает с рвением выполнять возложенную на него задачу. В награду под конец я кладу в тележку по шоколадному батончику для каждого. Когда мы возвращаемся в машину, Элли спрашивает. «Для какой девушки ты готовишь, Малик?» «Вы ее не знаете», — отвечаю я. «Ее зовут Зельда». «Ты ее любишь?» — любопытствует Эстер. «Вы поженитесь?» — не отстает Элли. Я не сдерживаю улыбку. «Пока трудно сказать», — объясняю им. «Сперва мы должны лучше узнать друг друга». «Ты еще ее не знаешь?» Подключается Тео, на лице которого написан неподдельный шок. Знаю немножко, но достаточно, чтобы понять, что хочу узнать о ней больше. Очевидно, этим все трое остаются довольны, потому что на несколько минут затихают. Хотя, возможно, причина в том, что я дал им шоколадки. Дома Тео помогает мне разложить продукты, в то время как Элли и Эстер на полу в моей комнате готовят рисунки для Зельды. Не знаю, могут ли каракули этих трехлеток вызвать у нее восхищение, но я рад, что они чем-то занялись. «Малик?» — зовет Элли, внезапно появившись на пороге кухни. «Что такое? Я присаживаюсь на корточки перед младшей сестрой». «Как ты вмещаешься на свою кровать?» Она чешет затылки. «Хм, на самом деле не вмещаюсь. Мне приходится либо сворачиваться в клубочек, либо будут висеть ноги». «Покажи», — просит малышка. Она берет меня за руку и тянет в спальню. Я никогда не задумывался, чтобы что-нибудь сделать со своей комнатой. Но сейчас, видя сестренку на потертом деревянном полу, осознаю, насколько тут убого. Узкая металлическая кровать, старый комод, покосившийся стол с пятнами краски. Как здесь уныло. И сюда я приведу Зельду? Я ложусь на кровать, и ноги свешиваются с края. «Ты слишком большой», — делает вывод Эстер. Она обхватывает руками одну мою ногу и пытается затолкать ее на кровать. Малышка хихикает, потому что я сопротивляюсь. «Помоги, Элли», — зовет она. Сестра спешит на помощь. И они вместе пробуют вместить меня на кровать. Тео стоит в дверях и смотрит в никуда. Он опять замечтался и очень мило выглядит в комбинезоне и мешковатой толстовке. Пока близнецы стараются запихнуть мои ноги на кровать, я думаю. Завтра здесь будет Зельда. Мы говорили о том, что хотим переспать. При мысли об этом тело начинает покалывать. Не знаю, хотел ли я когда-нибудь чего-то так сильно. Но наш первый раз не может случиться на этой скрипучей кровати. Это должен быть, черт побери, самый прекрасный секс, который у меня когда-либо был, а не самый неловкий и не самый скрипучий. Когда вы даже не помещаетесь вдвоем на одну кровать. Так не пойдет, это слишком. Если честно, с этой кроватью шансы, что он вообще случится, равны нулю. «Дети», — решительно заявляю я. «Как вам идея сходить на работу к Рису? Приглашаю вас поесть пирога». «Да!» — кричат трое хором. При слове «пирог» даже Тео очнулся от оцепенения. Из окон кафе на улицу льется приятный теплый свет. День сегодня серый. Солнце затянуто темными тучами, которые только и ждут подходящего момента, чтобы пролиться дождем. Сквозь окно я замечаю, что за столиком сидят Эми и Джинни. Эми работает на ноутбуке, а Джинни читает книжку. Я рад их видеть. Поначалу Эми меня нервировала. То, что я завишу от нее, сильно на меня давило. Но теперь мы хорошо ладим. Я понял, что совершенно нормально принимать помощь от других. Когда мы переступаем порог, Эми поднимает голову от компьютера и машет нам. «Ты сегодня со всей командой, да?» — спрашивает она. Я помогаю Элли и Эстер снять куртки и вешаю их в гардероб. «Хотите сесть с нами?» — продолжает Эми. И, не дожидаясь ответа, сдвигает два столика и подтягивает к ним стулья. «Спасибо», — говорю я и отправляю Тео с близняшками к ней. «Вы садитесь, а я принесу чего-нибудь попить». «И пирог», — взвизгивает Эстер. «Да, и пирог». Когда я останавливаюсь у стойки, из кухни выходит Рис. «Секунду, Малик!» Говорит он и относит две тарелки к одному из столиков у окна, за которым сидят две пожилые дамы. Когда Рис возвращается, я заказываю детям какао и три маффина. Себе беру кофе с молоком. «И можно попросить тебя об одолжении?» Добавляю я под конец. «Само собой, что случилось?» «Гирлянды и подушки, которыми ты украшал крышу, можно я их одолжу?» Когда стало ясно, что Джинни останется у Эми, Рис устроил для нее приветственную вечеринку. На крыше пустующего офисного здания напротив кафе. Выглядело это нереально. Из деревянных поддонов он соорудил диванчики, на которых лежали покрывала и подушки. Светящиеся гирлянды погружали все в волшебное сияние. Надеюсь, что благодаря им даже у меня в комнате можно будет создать уютную атмосферу. «Они все в коробке возле выхода на крышу», — Бери все, что нужно. Но смотри, не схвати гирлянды на солнечных батареях», — ухмыляется Рис. Наверняка он понимает, что я собираюсь с ними делать. «Спасибо, мужик! Супер!» Пока Рис готовит какао, я прислоняюсь к стойке и наблюдаю за сестрами и братом. Близняшки кажутся сказочно милыми со своими пушистыми косичками. А к Тео у меня всегда было особое отношение. Вероятно, потому что он мой единственный брат. Я люблю сестер больше всего на свете и хочу быть для них хорошим примером для подражания, но то, как смотрит на меня Тео, придает мне дополнительный импульс. Он сидит рядом с Джинни и слушает, пока она рассказывает ему про книгу, которую читает. Элли и Эстер оживленно болтают с Эмми. «Можно потрогать твои волосы?» — просит Элли. Она одержима светлыми волосами и, не дожидаясь ответа, тянется к голове Эмми. Та вздрагивает, но терпит со страдальческим выражением лица. «Ты красивая», — вставляет Эстер. Ничто не сравнится с прямолинейностью детей. Впрочем, она, вероятно, права. Я никогда не смотрел на Эмми глазами мужчины. Для меня она всегда была авторитетной личностью, а потому не вызывала интерес. Но, глядя на нее сейчас издалека, длинные светлые волосы, челка, красные губы и маленькая щелочка между передними зубами, я должен признать, что она очень симпатичная. Рис посмеивается. «Твои сестры флиртуют с твоей социальной работницей, старик. Не уверен, что это в порядке вещей». «Пойду разберусь», — говорю я и направляюсь с маффинами к столику. Это как с кормлением хищников. Малыши тут же переключают на них все внимание. «Ну что, Малик? Что нового? Как дела на работе?» — спрашивает Эмми. «Утомительно, но хорошо», — откликаюсь я. Она не должна узнать, как мне тяжело. Кроме того, я боюсь, что сестры или брат ляпнут что-нибудь дома, а родителям нельзя ни о чем знать. Они не должны переживать. Многому научился по кулинарной части. Куча всего, увиливаю я. Мне правда нравится. «Малик готовит для девушки», — подает голос Элли. «А вот это уже интересно». Широкая улыбка Эмми обнажает щелочку между передними зубами. «Огромное спасибо, Элли!» Говорю я и закрываю ей рот рукой. Она пищит и кусает меня за палец. «Мы ходили за покупками!» выкрикивает Эстер. Другой рукой я стараюсь заставить замолчать и ее. Сестра хохочет. «И когда свидание?» любопытствует Эмми. «Завтра», говорю я и, немного смутившись, провожу рукой по волосам. «Как волнующе!» — продолжает Эмми. «Это твое первое свидание с тех пор, как ты вышел?» Этот разговор начинает меня смущать. «Да». «Нервничаешь?» Не успокаивается она. Я задумываюсь. Нервничаю ли я? По правде сказать нет. Полон предвкушения. «Да». В хорошем смысле взволнован перед встречей с ней. Но не нервничаю. Не особо, признаюсь я. «Ты можешь собой гордиться, Малик». Дотянувшись через голову Элли, Эмми похлопывает меня по плечу. «Сейчас ты кардинально отличаешься от того парня, с которым несколько месяцев назад я впервые встретилась». Я опускаю глаза. Мне становится неловко, когда слышу, что Эмми так обо мне говорит. Прежде всего, я не очень люблю вспоминать о нашей первой встрече. Ее первый визит ко мне не то чтобы увенчался успехом. Темный туман, от которого я не мог отделаться за решеткой, не давал дышать так, что я не издал ни звука. Мне повезло, что она дала мне шанс участвовать в программе. «Спасибо», — тихо произношу я. «Без твоей помощи у меня бы ничего не получилось. Всего этого ты добился сам», — отвечает Эмми. И от гордости у меня едва не раздувается грудь.